Вписываю сюда события сегодняшнего дня, ибо они поразительны. Вернее, особенно поразительно одно событие. Я его подчеркну. Первое. Мы вчера ничего не ели. Второе. Утром я взял в сберкассе 10 рублей, оставив на книжке 5, чтобы не закрыть счета. Третье. Зашел к Житкову и занял у него 60 рублей. Пошел домой, закупая по дороге продукты. Пятое. Погода прекрасная, весенняя. Шестое. Поехал с Мариной к буддийской пагоде, взяв с собой сумку с бутербродами и фляжку с красным вином, разбавленным водой. Седьмое. На обратном пути зашли в комиссионный магазин и увидели там физгармонию Жадмейера, двухмануального, копию с филармонической. Цена 900 рублей только, но полчаса тому назад ее купили. 7А. У Александра видел замечательную трубку, 85 рублей. 8. Пошли к Житкову. 9. С Житковым узнали, кто купил физгармонию, и поехали по адресу: Песочная, 31, квартира 46, Левинский. 10. Перекупить не удалось. 11. Вечер провели у Житкова. 4 апреля.